138. Мудрые также не однажды советовали держаться ближе к земле. Не будет ли такой совет противоречить мысли о беспредельности? Вовсе нет. Мы воплощены на земле, и к тому были многие причины. Если дозор наш охраняет землю, мы должны любить ее. Так невозможно заботиться о нелюбимом. Сама земля полна еще неисчерпанных богатств. Можно упрочить планету, усовершенствовав ее здоровье. От здоровья земного можно не забыть и высшее величие. Так произойдет истинное равновесие.